Глава 6. Морза рода Тенишевых медленно скидывал с себя верхнюю одежду. Сперва снял широкий пояс, потом брюки свободного кроя, больше похожие на шаровары, потом расстегнул пуговицы на удлиненном жакете. Затем последовала рубашка и даже портки. Обувь слетела еще раньше, как и перчатки, шейный платок, челма и прочее. Оставаясь обнаженным на границе света и тени, Латиф Сафарович морально готовился к очередной экзекуции. Но выбирать не приходилось. Либо так тренируешь силу воли и сдерживаешь поглощение себя тьмой, либо перешагиваешь порог, становишься архимагом, уничтожаешь что-либо дорогое и родное сердцу, а то и вовсе можешь стать предателем и изменником Родины, если взгляд исчадия тьмы обратится в сторону столицы. Граница света и тьмы была четко очерчена. Полдень – то время, когда у человека самая маленькая тень, а у тени манта самая низкая защита первостихии. Именно этот момент выбрал Латиф Сафарович для того, чтобы встать под летнее солнце и позволить ему жарить и выгрызать, отвоевывая по миллиметру ауру у тьмы. Взглянув на открытые часы на золотой цепочке, Латиф Сафарович отсчитывал последние секунды, чтобы сделать шаг. В это время все домашние Тенишевы знали, что главу рода не стоит беспокоить. Никто не показывал носа из резиденции, опасаясь вмешаться в тренировки Мурзы и тем самым навлечь на себя гнев. Стоило минутной и секундной и часовой стрелкам соединиться в единое целое, Латиф Сафарович сделал шаг под полуденное солнце. Описать боль от соприкосновения из вечных антагонистичных стихий невозможно. Можно было бы сравнить это с горением, сваркой в кипятке или же с медленной обжаркой до хрустящей корочки, но это все лишь поверхностные ощущения, секундные ощущения нервных окончаний, передаваемые в мозг. То, что чувствовал сейчас Латиф Сафарович, даже близко не могло сравниться с привычной болью. Он чувствовал, как лучи света по миллиметру, по микрону проникают внутрь его тела, уничтожая извечную первостихию. Его тень буквально пузырилась, словно вскипала на солнце. Один единственный шаг дался Мурзе Тенишевых неимоверной болью. Закусив губу до крови, он терпел. Раньше он мог выстоять в полдень что-то около часа, затем срок сократился до получаса. Но чем сильнее Латиф Сафарович становился, тем выше становился его ранг, тем сильнее сокращалось время нахождения на солнце. И сейчас, вплотную подойдя к рангу архимага, Латиф Сафарович в уме отсчитывал символические удары на бата колокола в голове, возвещающего о каждой секунде, проведенной в агонии. Где-то на уровне 15 секунд он уже практически терял сознание. С трудом удержавшись до 18 секунды, он рухнул на землю. «Нет, слишком быстро. Нет!» Билась плененной птицей в силках страшная мысль. «Не так быстро. У меня еще было время. Почему?» И в этот миг из теневого коридора рванулась тьма и щупальцами захватила тело Мурзы Тенишевых, утаскивая его в безопасность. Это Митрий Сафарович, младший брат Мурзы, посмел ослушаться приказа и спас брата. Что есть слухи? Инструмент, пусть надежный и неизмеримый, но в то же время работающий не хуже распространяющегося лесного пожара. Если их оседлать и подчинить себе, они могут принести как много пользы, так и много вреда. И если до этого я лично распространял слухи, улучшающие репутацию семьи Угаровых, то сейчас каким-то совершенно невообразимым образом слухи распространялись без моего участия. А все началось с того, что на следующий день после визита стариков из клана Волошиных мне позвонил Тенишев. Голос Латифа Сафаровича звучал приглушенно и с некоторой хрипотцой, будто бы он цедил сквозь зубы слова или терпел невыносимую боль, пытаясь ее скрыть за определенной бравадой. Но при этом голос его все равно срывался и перемежался не то с кашлем, не то с тяжелыми вздохами. «Юрий Викторович, вы подумали над моим предложением?» Сразу с места в карьер с паузами произнес Мурза. «Подумал. Не стал кривить я душой. И ответ свой дам, только если вы честно ответите мне на один вопрос». «Какой?» Слегка заикаясь, поинтересовался Латиф Сафарович. «Исходя из ваших целей, Я максимально обтекаемо пытался задать вопрос, чтобы не подставлять Тинишева перед его первостихией. Почему бы не воспользоваться помощью той же принцессы Анхальт-Цербской? Уж простите за практичность, принудить ее к близости – не такая большая проблема, и не такая уж большая цена для того, чтобы обеспечить себе и роду грядущую безопасность. Если опять сошлетесь на то, что это вопрос чести, я не поверю. Благополучие рода – та цель, которая оправдывает многие средства. Я умолк, оставляя ответ на усмотрение самого Мурзы. Тот тяжело дышал в трубку, но спустя минуту все же ответил. «А вы бы стали принуждать к такому собственную внучку?» Что ж, ответ был достойный. Наши предположения с бабушкой насчет близкого кровного родства оказались верными. Но почему тогда ее выдали замуж за кого-то из побочных ветвей? С другой стороны, могли ведь просто выкупить под предлогом брачных обетов, чтобы не продали в другой род. Такой вариант тоже был весьма возможен. Тогда и становилась понятна цена в 300 тысяч золотом. Когда речь идет о собственной родной крови, цена не имеет значения. Что ж, откровенность за откровенность. В свою очередь начал я. Я пока не имею представления, как вам помочь, но я хотя бы попытаюсь. И для этого нам с вами придется посетить одно место. Пока я держал паузу, обдумывая, каким образом сообщить Латифу Сафаровичу о необходимости слетать на Алаид, тот понял мое молчание по-своему. «Вы же смогли каким-то образом помочь Волошиным, а у них ситуация была еще более патовая, чем у меня. Более того, Клим не просто выжил, он еще и ранг владения взял. Так что не прибедняйтесь, молодой человек. Если вы мне поможете, Алиса будет ой как благодарна за вашу помощь». «А давайте вы не будете говорить от лица своей внучки», – перебил я его. «Выкупить родную кровь – это одно. А покупать себе женщину как сучку для случки – это не мой профиль. Но это совершенно не означает, что я буду заниматься благотворительностью в отношении вашего рода. Если задуманное получится осуществить, то предлагаю сойтись на заключении союзного договора». «Приемлемо», – с придыханием ответил Мурза. «На 7 поколений. Сделал я пометку, как до того мне советовал Волошин». «Боюсь, что не могу гарантировать 7. Клятва кровью и силой может не посчитать это адекватной ценой за вмешательство в жизнь одного члена рода, хоть и главы. Попробуем начать с 3 поколений». Я хмыкнул. Возможно, в его словах был смысл. Надо бы запомнить, что сила и кровь могут иметь собственное мнение на заверение клятв. Допустим. Осталось только придумать, как быстро перенаправить нас на другой край мира. Попутный дирижабль дождемся или... «Времени на все про все у нас не больше недели», – выдавил из себя Мурза. «Позже будет поздно». «Умеете вы самые приятные новости оставлять на потом», – хмыкнул я. В этот момент дверь в кабинет отворилась, со стуком впечатавшись в стену. На меня совершенно ошалелыми глазами взирал Алексей Угаров, хватая открытым ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «В артефакторской мастерской ЧП!» «Я вам перезвоню». Быстро попрощался я с Мурзой и положил трубку. «Подробности?» Подробности были. Отчего же им не быть, если у нас среди юматовцев оказался предатель? Да не кто-либо, а тот самый артефактор, которого якобы прокатили 1,5-2 года назад Светловы с патентами на изобретение. Это же надо, какой спящий долгоиграющий агент попался. Столько просидеть в подполье и не проколоться, еще уметь надо. 1,5 часа назад смена охраны артефакторной мастерской не вышла на связь. Резерв отправился на проверку и обнаружил... Тут Алексей замялся, а потом махнул рукой и выругался. «Ублюдка террористического они там обнаружили. Стоял этот Ванечка и ждал нас у входа на территорию с вот этим». Алексей скрипнул зубами, когда передавал мне лист, испещренный ровным убористым почерком. «Его сиятельству, князю Юрию Викторовичу Угарову, владельцу артефакторной мастерской «Лунный свет». От проектировщика артефактов и патентообладателя Ивана Сергеевича Белева. Пишу вам в условиях крайней необходимости. Артефакторная мастерская «Лунный свет» подверглась нападению и в настоящее время находится под моим полным контролем. Ситуация катастрофическая и на текущий момент не имеет стандартных решений. Я вынужден сообщить, что все ваши попытки нейтрализовать угрозу провалятся, а дальнейшие агрессивные действия приведут к немедленному массовому кровопролитию. Чтобы у вас не возникло иллюзий, поясню более подробно. Вот сволочь, в сердцах подумал я. Еще и обстоятельно так, по пунктам все расписал. Сразу видно, что на составлении сопроводительной документации собаку съел. Производство остановлено. На основном энергетическом накопителе установлен крайне сложный и уникальный артефакт. Он вызвал нестабильность в магическом потоке, что привело к полной остановке всех конвейеров, систем управления и защитных конструктов. Энергия накопителя теперь работает против вас. Создана непосредственная угроза жизни персонала, в том числе и вашему дражайшему Степану Юматову. Каждый из рабочих на территории мастерской теперь носит на себе магический ошейник. Эти устройства нерушимы и связали жизненную силу каждого работника с стабильностью энергетического накопителя. Проще говоря, ваше сиятельство, ядро стало бомбой, а жизнь каждого вашего человека запалом к ней. Несколько недоверчивых попробовали снять с себя ошейники, и результат им не понравился. Но об этом будет позже. К этому моменту вы должны были уже возненавидеть меня, имея на это полное право, а еще взгреть начальника безопасности, пытаясь отыскать прореху в моей задумке. Я упрощу вам задачу и сэкономлю время. Вы не сможете нейтрализовать меня или обезвредить устройство. Любое ваше действие приведет к детонации, вот лишь некоторые причины. Прямой штурм невозможен, как и мое убийство. На мне тоже ошейник. Я такой же детонатор. Попытка взлома защитного конструкта займет часы и будет сопряжена с мощными выбросами энергии. Любая такая мощная магия будет воспринята энергетическим накопителем как атака и спровоцирует коллапс системы с немедленной гибелью персонала. Повредить или остановить накопитель нельзя. Это убийство. Я закольцевал ошейники на накопителе по такой схеме, что теперь это не просто бомба, это хирургически точный механизм. Разрушение накопителя, попытка его заморозить или отключить, мгновенно разорвет магические связи и убьет всех рабочих. Это равносильно попытке перерезать одну нить в паутине, сотканной из множества капилляров. Вся структура дестабилизируется и пойдет в разнос. Вы не сможете снять ошейники с рабочих. Они являются частью единой системы. Попытка снять, деактивировать или уничтожить один единственный артефакт приводит к двум исходам. Немедленная смерть носителя или катастрофическая дестабилизация накопителя, что может убить всех остальных. Это магическая ловушка, не оставляющая вам лазеек. И теперь к главному. Чего же я хочу? Хочу я вашу проектную документацию на создание биомагомеханического протеза. Всего-то. Принесите мне ее, включая первоисточник. Поклянитесь кровью не причинять вред мне и моим близким. И тогда никто не пострадает. В случае невыполнения требований или любой попытки обмана я приведу систему в действие, что приведет к поглощению жизненной силы всех людей для усиления взрыва, который по предварительной оценке сравняет мастерскую с землей, а заодно и снесет парочку прилегающих столичных районов. Поверьте, мне терять нечего. Честно, я хоть и злился, но злость эта была здоровая, холодная, рассудительная. Мне не хотелось рвать и метать, крушить и обвинять кого-то. Мне хотелось докопаться до правды. Насколько я помню, Алексей проверял всех людей, в том числе и из окружения Юматова. Неблагонадежных там не было. Да я и не спешил вмешиваться в сферу деятельности партнера. Нам нужно отыскать первопричину, констатировал очевидное я. Люди просто так с катушек не слетают. Наши уже выехали по месту жительства Белова, отчитался наш родовой безопасник. Но если честно, я не уверен, что он на кого-то работает. Здесь что-то личное, с запинкой добавил Алексей, и я мысленно с ним согласился. Далеко не каждый за деньги решится детонатор от бомбы на себя навесить. Скорее, это жест отчаяния. «Белов», талантливый артефактор-изобретатель. Женат, есть дочка 8 лет. Счастливая семья. Бормотал себе под нос Алексей, перебирая известные факты и стараясь отыскать даром неприметные зацепки. «И ничего сверхъестественного?» – уточнил я. «Проблемы, болезни, рэкет, шантаж. Я не знаю, невыплата или просрочка какой-нибудь суды жилищной могли быть у него? Что могло довести до отчаяния человека?» «С финансами у него все наладилось», – возразил Алексей. «Пошли отчисления от патентов. Вы же сами его правообладателем вписали». «Было такое. Тогда ищи в семье, родне, любовниц ищи. Это может быть все, что угодно. Опрашивайте соседей, опрашивайте знакомых, сгоняй к Юматовым в их торговое представительство и выдай мне полную картину. А я пока отправлюсь на переговоры с этим артефактором-террористом. И да... Отыщите мне кто-нибудь параметр емкости энергетического накопителя в мастерской». «Зачем?» – опешил Алексей. «А чтобы понимать, докатится ударная волна от взрыва до Кремля или нет?» – рыкнул я, а сам мысленно обратился к Войду. «Ну и чтобы понять, сможем мы выжрать его или лопнем от пережора. И главное, чтобы ни одна сволочь не узнала в столице, что у нас что-то не так на предприятии, понял? Если что, плановое учение службы безопасности». Алексей кивнул и стремительной походкой вышел из кабинета. А я... Я перешел телепортом в свой пустующий кабинет и отправился под отводом глаз на разведку. Артефакторный цех словно вымер. Где-то хлопала створка открытого окна, дребезжа стеклом в раме. Слышался шелест бумаги, гоняемой ветром по полу. Ни тебе разговоров, ни тихого жужжания при сборке изделий. Все затопил собой гул от защиты, пробирающий чуть ли не до печенок. Пришлось перейти на магическое зрение, чтобы понять, что энергетический накопитель, питающий защиту мастерской и располагающийся в подвале, сейчас работал явно не в том режиме, в котором должен был. От него стабильно волнами расходилась энергия, словно от камня, брошенного в воду. При этом энергия эта была очень серо-черного цвета, реально напоминала липкую грязь, хищно ищущую, чем бы поживиться. Накинув на себя невидимость, я вышел в коридор и осторожно двинулся по коридору 3-го этажа, где располагался мой кабинет, заодно порадовавшись, что у Юматова на производстве действительно царил идеальный порядок, вплоть до смазанности петель на двери. Иначе я мог бы выдать себя самым обычным способом. Кроме того, перед выходом я проверил, что на этаже в магическом спектре не видно было ни одной живой души. Правда, сложность была в том, что речь шла об отсутствии одаренных живых душ. А вот насчет неодаренных я подобной уверенности не испытывал. Все-таки их аура была гораздо бледнее магов и терялась на фоне грязной серой мути, расходящейся волнами от накопителя. Другой вопрос, что конкретно белого артефактора я помню, как и сияние его ауры. Она все же выделялась. Он был не простецом, а обладал определенными магическими умениями. Иначе бы не смог стать изобретателем и к тому же еще и магом-артефактором. Осторожно пробираясь по этажу, я искал своих людей. Я покопался в памяти. Если она мне не изменяла, то в целом в 3 цехах по сборке артефактов должно было работать порядка 60 человек. Выпускали они по 1 артефакту на человека в смену с учетом ручной работы и тонкой наладки. А это значило, что где-то здесь должно было быть скопление из 30 артефакторов, не считая всевозможных подсобных рабочих и охраны. Но 3-й этаж закончился, а я так и не встретил ни одной живой души. Осторожно выглянув в окно, я увидел, что завод по внутреннему периметру оцеплен людьми с гербом Угаровых. Хотя бы периметр мы попытались контролировать. Самого Белова во внутреннем дворе не наблюдалось, и я принялся спускаться по этажам. Пришлось чуть ли не красться, чтобы не выдать себя звуковыми эффектами. 2-й этаж также меня не порадовал. Он оставался пустым. Лишь чувствовался неприятный сладковатый запах дыма. Как будто бы здесь недавно чем-то окуривали цеха, а сейчас раскрыли настежь окна для того, чтобы выветрить неизвестный запах. При этом в висках у меня начало стучать, словно я и сам надышался неизвестной дрянью. «Неужели яд или что-то в этом роде?» – подумалось мне. «Скорее снотворное!» – отреагировал Войд. Я буквально видел, как они с Горгом водили носом, принюхиваясь. «Точно снотворное! Иначе как ты предлагаешь одеть на всех работников мастерской соответствующие ошейники?» «И то верно. Пришлось мысленно согласиться мне». А я спускался ниже. Первый этаж тоже пустовал. «Да где ж все в конце концов?» Если с третьего этажа до подвала рассмотреть что-то в подробностях было достаточно сложно, кроме самого накопителя, то сейчас я явно видел, что живые сущности с магическими аурами находятся именно в подвале вокруг самого накопителя. И это меня ни хрена не обрадовало. Когда я спустился вниз, то обнаружил аккуратно сложенные в одной артефактору ведомой структуре тела заводчан. Схема конструкта включила три концентрических круга, меньший практически у самого накопителя светился ярко, следующий чуть с большим диаметром уже тусклее, а самый большой почти и не светился вовсе. Видимо, делили всех строго по магическому потенциалу. Самые мощные находились в центре. Чем далее к периферии... А на самой периферии находились и вовсе магически неодаренные сотрудники. Что же касается самого конструкта, уж не знаю почему, но увиденное мне отчасти напомнило не то жертвоприношение ритуальное, не то что-то в этом роде. Сам не знаю, откуда у меня взялись подобные ассоциации. Практически у самого входа в подвал, прислонившись затылком к шершавой прохладной каменной стене, сидел Белов и, держа в руках небольшой медальон, рассматривал гравюру маленькой девочки в голубом платье и со светлыми кудряшками, обрамляющими лицо. Он гладил пальцами портрет и приговаривал: «У меня все получится, Настенька, у папы все получится. Я обещаю, папочка обо всем позаботится, я успею».